Катя прослонялась по саду без дела до самого обеда. Она сунулась было предложить помощь в его приготовлении домработнице Галине Сергеевне, появившейся в доме в районе 10 утра с полными сумками продуктов. Но та твердо и решительно отправила Катю отдыхать, заверив, что в помощниках совершенно не нуждается. Пакеты с едой она привезла на такси, и Катя догадалась, что это из-за отсутствия Андрея, помощника и водителя, которого Даня отпустил из-за обстановки повышенной секретности. Ей тут же стало неудобно, и она сердито одернула себя. Нельзя жить с постоянным чувством вины. Если Елена Беседина решила, что Катя может пожить у Дани Еропкина, а тот гостеприимно ее приютил и предпринял в связи с этим какие-то меры, значит, она должна испытывать благодарность, а не вину. Это ведь не одно и то же. Благодарность — это позитивное чувство, признательность за помощь, поддержку и доброту, которые в Излуках Катя ощущала на каждом шагу. А вина — эмоциональная реакция на собственный неправильный поступок, а ничего плохого Катя не совершала. В отсутствие водителя Галина Сергеевна не тащила сумки на себе от остановки автобуса, а воспользовалась такси, а Даня Еропкин вполне может себе позволить его оплатить. И в конце концов, это его выбор, его решение, а он достаточно взрослый и самостоятельный человек, чтобы нести за него ответственность. В этом месте своих размышлений Катя вздохнула, потому что передвигающийся на инвалидной коляске Даня гораздо взрослее и самостоятельнее ее. Как бы то ни было, от приготовления обеда ее отстранили, так что Катя бездумно качалась в гамаке под яблоней, читая захваченную из дома Гордеевых книжку. Привезенный из дома детектив она закончила, поэтому с разрешения Жени взяла новый, еще не читанный ею роман своей любимой писательницы Глафиры Северцевой. Как всегда, у Глафиры книга была написана прекрасным литературным русским языком, именно таким, какой Катя любила и ценила, обладала захватывающей сюжетной линией и героями, которым хотелось сочувствовать. У Глафиры Северцевой был легкий стиль, не перегружающий читателя деталями. В целом она написала семейную сагу, а этот жанр Катя с детства любила. На страницах разворачивалась целая эпоха, и она просто не могла оторваться, двигаясь по жизни вместе с героями и отчаянно им сопереживая. Когда роман закончился, она даже всплакнула. Хорошая литература делала Катю Ильинскую сентиментальной. Она захлопнула книжку, вылезла из гамака и огляделась. В старой части Излук стояла тишина. В простых деревянных домах здесь жили в основном пенсионеры. Кроме того, многие дома использовались городскими жителями как дачи. Но рабочая неделя была в самом разгаре. Новый поселок, построенный в чистом поле и состоящий из современных коттеджей, казалось, никогда не затихал. В нем было много семей с детьми, и по причине летних каникул все они, отчаянно гомоня, проводили время на улице. Где-то приводили в порядок альпийский газон, жужжали косы, работала техника на строительстве новых домов. И все это составляло огромный диссонанс с царящей в старой части чуть сонной тишиной. Катя просто физически ощущала, как эта тишина обволакивает ее со всех сторон. Мысли снова метнулись к тому, что с утра рассказала Жене. Преступник, похитивший Лизу, сумел забрать выкуп и исчезнуть незамеченным. И что полиция будет делать, если он так и не отпустит девочку? Бедная Марианна, если даже такой сухарь, как подполковник Макаров, отметил ее волнение, так и сказал, что Марианна Валентиновна очень переживает. Стоп. Катя застыла, чувствуя, как у нее закололо кончики пальцев от внезапно пришедшего откровения. Отца Марианны, с которого похититель потребовал выкуп, зовут Иван Петрович. Как же она сама может быть Валентиновной? Получается, что Гуляев — не родной ее отец. Ну да, сама Марианна вышла замуж за Илью, у которого был ребенок от первого брака. Тогда и у Гуляева в предыдущем браке мог быть ребенок, который страшно переживал из-за развода родителей и через много лет решил отомстить. Но почему именно сейчас? Катя перевела дух. Клавдия Левшина рассказала ей, что ее сын Константин заболел душевной болезнью после того, как их бросил его отец. Костика тогда удалось вылечить, но спустя годы болезнь вернулась, и они переехали жить в Излуки, потому что отец Костика помог им купить здесь дом. А еще Катя своими глазами видела, как Левшина и Гуляев вполне доверительно разговаривали на улице. Они вели себя не как случайные соседи, а как достаточно близкие люди. А что, если Гуляев и есть отец Костика? Тогда становится понятен мотив, из-за которого он украл Лизу. Во-первых, месть. Во-вторых, деньги. Те самые гуляевские деньги, которые Левшин вполне мог считать своими, но несправедливо доставшимися Марианне и ее семье. Катя схватилась за телефон. Это открытие стоило того, чтобы им срочно поделиться. «Ой, она не может никуда позвонить. Только через Еропкина». Катя помчалась к дому. Правда, Даня работает, и она не знает, можно ли его отвлекать. Но если речь идет о жизни ребенка, то, наверное, можно. К счастью, когда Катя ворвалась в дом, Еропкин появился на пороге дальней комнаты, видимо, той самой мастерской, которую она хотела посмотреть. «Вы уже закончили?» — выпалила Катя. «По-моему, мы сразу перешли на «ты», — заметил он. «Да, закончил. После обеда еще поработаю. Что-то случилось?» «Я, кажется, знаю, кто и почему украл Лизу», — призналась Катя. «Нужно срочно позвонить Жене или Елене. Ты можешь это сделать?» «Конечно», — кивнул Даня и набрал номер. Евгения Волина оказалась в суде, о чем им любезно сообщил автоответчик. Даня позвонил Елене Бесединой, и та пообещала сходить и поговорить с Иваном Петровичем Гуляевым. Делать поспешные выводы до разговора с ним она отказалась. В доме Еропкина она появилась примерно через час, когда Катя уже вся извелась от неопределенности. Лицо у нее было мрачное. «Лена, что вы узнали?» — набросилась на нее с расспросами Катя. «Марианна действительно не родная дочь Ивана Петровича», — сказала та, проходя в гостиную и располагаясь на мягком диване. «Они никогда этого не скрывали. Просто мы не знали, потому что обращались к ней по имени. Да и близко не общались. Здрасте, здрасте, вот и все. Когда Иван Петрович влюбился в мать Марианны, то ушел от жены и сына. Мариане тогда было 8 лет, а мальчику 14. Его звали Борис». «Не Константин?» — вырвалось у Кати. «Но я же видела, как Иван Петрович разговаривал с Клавдией Тимофеевной. Вот и решила, что это он». «Иван Петрович действительно помог Левшиным купить дом в Излуках», — сказала Беседина. «Дело в том, что Костик — его племянник». «Как?» «Сын его родного брата Павла Гуляева. Тот, будучи в браке, завел себе что-то типа второй семьи. С Клавдией Тимофеевной он встречался много лет. Воспитывал Костика, мальчик привязался к нему, хотя официально Павел его так и не признал. Поэтому и фамилия у него другая — Левшин, а не Гуляев. Потом он встретил новую любовь и Клавдию Тимофеевну с сыном бросил фактически на произвол судьбы. Они просто стали ему неинтересны. Иван Петрович чувствовал, что в случившемся есть и его вина. Дело в том, что сам он незадолго до этого тоже развелся, и его родной сын Борис переживал из-за расставания родителей ничуть не меньше Костика. И это плохо кончилось. «Как именно плохо?» — осведомился внимательно слушающий Даня. У Ивана Петровича и его новой жены в браке родился сын, брат Марианны Миша. Когда ему было 2 года, он трагически погиб. В Сочи упал в гостинице с балкона 2-го этажа. Так вот, доказательств не было, но Иван Петрович подозревал, что это Борис его столкнул. Катя вздрогнула, чувствуя, как ее охватывает холод. И что было дальше? Его жена, мать Марианны, с горя покончила с собой. Иван Петрович забрал Марианну, и они переехали в наш город из Волгограда. Начали тут все сначала. Сына он из своей жизни вычеркнул. И когда Павел поступил так же с Костиком, и Иван Петрович попробовал его обвинить в бездушном отношении к сыну, брат заметил, что не сделал ничего такого, что отличалось бы от поступка самого Ивана Петровича. Переехав сюда, Гуляев-старший связи с Клавдией Тимофеевной не оборвал, помогал им деньгами. И врачей Костику нашел. Боялся, что нервный срыв у племянника тоже закончится чем-нибудь страшным. Очень переживал, что пропустил развивающуюся девиацию у сына. Мол, заметил бы вовремя, что парень лопается от ненависти, беды бы не случилось. Кате было так страшно от этого рассказа, что ее начала бить крупная дрожь. Даня заметил, налил ей воды. Она с благодарностью приняла стакан, начала пить жадными глотками. «И все-таки могло так случиться, что это именно Константин Левшин похитил Лизу?» — спросила она. «Это вряд ли», — Елена покачала головой. Ее голос стал еще более напряженным. Катя это отметила. «Дело в том, что Константин Левшин был убит сегодня утром». «Как? За что?» «Ударом ножа в грудь. А за что?» «На этот вопрос, к сожалению, может ответить только его убийца. Мой Дима и его брат сошлись во мнении, что, скорее всего, находясь в магазине, Левшин мог видеть, кто забрал оставленные Иваном Петровичем деньги, за что и поплатился. Видел того, кто вышел из подсобки, забрал пакет и нырнул обратно», — догадалась Катя. «Ну, конечно, в силу своего психического склада он не мог рассказать об этом сразу, предпочел покинуть место событий, уединиться, как делал всегда в период сильного волнения. Но при этом угроза, что он проболтается, оставалась. Костик мог в любой момент выдать похитителя, и тот предпочел его убить. Ужас какой!» «Где это случилось?» — спросил Даня Еропкин. «Как его нашли?» «На тропинке, которая уходит от магазина в старую часть из Луг. Сюда». Его нашел этот эколог, занимающийся проблемой Черного озера. «Тимофей Бортников?» — воскликнула Катя. «Опять он? Это же не может быть просто совпадением!» «В том-то и дело, что может!» Раздался от двери спокойный и знакомый Кате голос. Она даже подпрыгнула от неожиданности. «Катя, я не бил тебя по голове, не похищал Лизу, не забирал деньги из магазина и совершенно точно не убивал Константина Левшина. Простите, что я вошел без приглашения, но у вас не заперто. Я запираю дверь только на ночь», — благожелательно и тоже спокойно сообщил Даня. «Проходите, пожалуйста. Как я понимаю, вы и есть Тимофей Бортников». «Да, это я». «Простите, но как вы здесь оказались?» — требовательно спросила Елена Беседина. «Дело в том, что никто, кроме очень ограниченного круга лиц, не знает, что Катя здесь. Как вы ее нашли?» «Свое местоположение мне открыла сама Катя», — улыбнулся он. «Неправда», — запротестовала Катя, увидев укоризненный взгляд Елены. «Я с тобой не разговаривала и ничего тебе не говорила». «Да, но ты разместила на своей страничке в соцсети фотографию, по которой я и определил твое местоположение». Еще один укоризненный взгляд. «Ты лжешь», — пробормотала уязвленная Катя. «Я специально встала так, чтобы на заднем фоне не было видно ничего, кроме ствола яблони». «Ну, во-первых, в Санкт-Петербурге такие раскидистые и старые яблони явно не растут на улицах», — язвительно заметил Тимофей. Ему словно нравилось ее дразнить. А может быть, это он так мстил за то, что она явно ему не доверяла. «А во-вторых, в твоих глазах отражается прекрасный флюгер, установленный на крыше этого дома. И смею заметить, он такой в излуках один». «Как это в глазах?» — не поняла Катя. «В зрачках. У тебя невольно получилось то, над чем без устали бьются самые выдающиеся фотографы. Если источник света располагается сбоку от глаза, если объект отражения находится немного под углом, если камера вольно или невольно наводится именно на зрачок, если при этом свет вокруг является ярким, но рассеянным, то можно поймать момент, когда объект появится в отражении. Тебе это блестяще удалось». Дрожащими руками Катя вывела на экран фотографию, сделанную пару часов назад, и убедилась, что Тимофей говорит правду. В ее правом глазу отчетливо виднелся бронзовый спаниель, изготовленный Данией Еропкиным в честь помпона, собаки Елены Бесединой. «А я специально встала так, чтобы избежать его попадания на фотографию», — уныло призналась Катя. «Но почему со мной всегда так, что не сделаю все через одно место? Елена, Даня, простите меня, пожалуйста. Я вас подвела». «Пока ничего не случилось», — пожала плечами Елена. Впрочем, голос ее звучал не очень ласково. «Удалите фотографию, Катя. Будем надеяться, что никто, кроме Тимофея, не заметил этой вашей оплошности. Хорошая новость заключается в том, что похитителю сегодня утром было явно не до того, чтобы разглядывать ваши соцсети. Он совершал убийство. Плохая же новость в том, что теперь он на деле доказал, что способен убить. До этого он просто предпринимал попытки. Ударить по голове, насыпать в морс отраву. Теперь же он нанес свой первый смертельный удар. И, боюсь, на этом не остановится». «Почувствовал вкус крови», — тихо добавил Даня. «А я Костика так боялась». Слезы оказались близко и хлынули мгновенно, оставляя на Катиных щеках соленые дорожки. «Он очень меня напугал тогда на дороге и потом у дома Павла и Светланы. А теперь я думаю, вдруг он не хотел причинить мне вред. Вдруг, наоборот, хотел о чем-то предупредить. Зачем-то он мне дал эту железку». «Какую железку?» — спросил Даня. «Сейчас покажу. Я взяла ее с собой, хотя у полиции она никакого интереса не вызвала». Катя сбегала в отведенную ей комнату, принесла тот металлический жетон, на котором сквозь слой царапины грязи читалась фамилия Корнеев. «Евгений Михайлович сказал, что это вряд ли имеет отношение к делу», сказала она, протягивая жетон Дане. «Но я почему-то его не выбросила». «Думаю, после убийства Левшина Евгений Михайлович пересмотрит свое мнение», — покачала головой Елена. Теперь к делу может иметь отношение буквально все. Еропкин взял протянутый ему жетон. Тимофей Бортников тоже подошел ближе. «Это амбарная табличка», — сказал Даня, осмотрев находку. В старину на амбарах вешали металлические таблички, которые выполняли различные функции. Например, позволяли определить номер или название амбара, особенно если в хозяйстве имелось несколько подобных построек. Бывали таблички с различными оберегами, которые, по поверьям, защищали содержимое амбара от порчи или краж. А то, что мы держим в руках, — ничто иное, как информационная шильда с указанием владельца. Таблички изготавливали из чугуна, меди, стали или, как в нашем случае, латуни. «Значит, Корнеев — это фамилия владельца амбара», — догадалась Катя. «Да, до революции в Излуках жила семья зажиточных крестьян Корнеевых. Им принадлежала довольно большая территория, чуть в стороне от всех остальных домов. Примерно там, где сейчас построена коттеджная часть поселка. Во времена раскулачивания корнеевские дома, а их было несколько, так как семья большая, а также все хозяйственные постройки сожгли. Остался только один амбар, да и тот разрушенный. Его потом выделили какой-то бедняцкой семье». «И откуда ты все это знаешь?» Елена Беседина с любовью смотрела на своего друга детства. «Сколько лет тебя знаю, а ты все не перестаешь меня удивлять». «Просто я любопытный», — Даня рассмеялся. «И интересуюсь историей того места, где провел чуть ли не всю свою жизнь. А потому знаю, что тот единственный уцелевший дом несколько раз переходил из рук в руки. Последние хозяева его изрядно перестроили, хотя и не весь. Денег не хватило. А сейчас он вообще сдается». «Погодите», — Катю снова пробрал мороз. «Получается, что дом Корнеевых — это именно тот, который снимает Василь?» «Василь», — пробормотал Тимофей Бортников с какой-то странной интонацией. «Василий Васильевич Головачев», — покраснев, поправилась Катя. «Художник». Ворох мыслей взметнулся у нее в голове. От этих мыслей ее кидало то в жар, то в холод. Страшные подозрения терзали ее. Слишком много совпадений. Слишком много. Но она не может сейчас высказать их вслух. Она уже один раз облыжно обвинила человека в том, что он ударил ее по голове. Да, она, Катя Ильинская, повесила на Тимофея Бортникова всех собак только на том основании, что ей что-то там показалось. Она не может поступить так во второй раз, тем более в отношении Василя. Она сама сначала должна все хорошенько обдумать, во всем разобраться. «Точно!» — прервал ее мысли возглас Тимофея. Все присутствующие, включая Катю, повернули головы к нему. Катя решила, что сейчас Тимофей сам обвинит Василя в совершенных преступлениях и даже испытала облегчение от того, что страшные подозрения будут озвучены не ею. Но Тимофей сказал совсем не то, что она готова была услышать. «Я тоже видел такую табличку», — произнес он, заметно волнуясь. «Просто не сразу сообразил, где именно. Когда я только приехал в Излуки, то осматривал все окрестности Черного озера. Мне было важно понять, какие пути проникновения заразы в воду существуют. Поэтому я осмотрел их все, даже не самые очевидные. Можно сказать, что я обошел весь лес, в том числе и тот, куда никто не ходит». Катя не очень понимала, к чему он клонит, но слушала молча, так же, как и все остальные. Вряд ли в такой момент Тимофей Бортников свел бы рассказ к прославлению своей волонтерской миссии. Хотя надо признать, что загрязнителей озера он таки нашел и вывел на чистую воду, в прямом смысле этих слов. В общем, в лесу, километрах в 4-5 от Черного озера, есть небольшая деревянная то ли избушка, то ли землянка. Так вот, точно такая же латунная табличка с фамилией Корнеевых была прибита прямо над входом. Точнее, не такая же, а именно эта. «Откуда ты знаешь?» — уточнил Даня. «Вот по этой приметной царапине». Тимофей показал, что именно имеет в виду. «И знаете, что я думаю? Пропавшую Лизу, скорее всего, держат именно там. И Константин Левшин мог это знать». Трудно сказать, в какой момент все пошло не по плану. Вернее, изначально плана никакого не было, а только задача — наказать старого козла Гуляева, заработав при этом 100 тысяч долларов, для того, чтобы убедиться, что он надышаться не может на эту удачливую дрянь Марианну, а заодно и на ее капризную личинку. Достаточно было одного визита в их дом. А этих визитов, расстраивающих душу, было предостаточно. У Марианны имелось все то, чего так отчаянно не хватало мне. Крепкий брак, ребенок, положение в обществе, деньги. В первую очередь деньги. Ей никогда не приходилось еле-еле сводить концы с концами, выкраивая крохи на новую, более чем скромную одежду, мечтать об отпуске на море или о дорогой машине. Мне же приходилось довольствоваться небольшим домом в Излуках, к тому же мне не принадлежавшим. Но главный испытываемый мной дефицит, заставляющий без сил лежать на кровати и смотреть в стену, был дефицит любви. Мне казалось, что я задыхаюсь от него, и в конце концов он задушит меня, обхватив горло железной рукой. Нет ничего важнее в жизни, чем взаимная любовь. И вызванная ее отсутствием депривация привела к глубокой депрессии, от которой не спасали выписанные врачом лекарства. На месте души возникла пустота, заполнить которую могли только яркие эмоции, а их не вызывала ни работа, ни существующие рядом люди. Появление в Излуках нового человека всколыхнуло совершенно утраченный мною интерес к жизни. Мне и не верилось, что я смогу когда-нибудь снова полюбить. Но это произошло. Вот только объект моей внезапно вспыхнувшей страсти оставался равнодушен. Судорожные попытки сделать что-то, чтобы привлечь к себе внимание, выделиться из окружающей серой толпы, и натолкнули меня на мысль о похищении ребенка. Заставить Марианну сходить с ума от тревоги, а ее папашу от невозможности хоть как-то облегчить эти муки. Этот дьявольский план давал мне выход из тупика, находиться в котором дальше казалось невозможным. Да еще деньги. На 100 тысяч долларов можно начать жизнь сначала, вдалеке от этих унылых мест. И эта сумма стала бы прекрасным аргументом, побуждающим уехать со мной человека, без которого вся моя дальнейшая жизнь лишена остатков смысла. Заставить Лизу уйти со мной было несложно. Девчонка прекрасно меня знала и не боялась. Расположение уличных камер было отлично мне известно, так что не попасться на них оказалось делом техники. Да и маскировка в виде макинтоша и резиновых сапог, предусмотрительно купленных заранее, помогла отвлечь внимание. Меня никто не мог узнать в таком виде. Никто и не узнал. Девчонка раскапризничалась все-таки, когда мы уже были за задней калиткой. То ли почувствовала что-то, то ли просто обладала вредным характером. Она начала упираться, уронила куклу, одного из тех плюшевых уродцев, по которым все будто сошли с ума. Держать девчонку и доставать куклу из канавы совсем неудобно. И именно в этот момент, видимо, у меня и выпал из кармана рецепт на выписанное мне лекарство. Девчонку мне пришлось усыпить хлороформом, который был припасен именно на этот случай. А что касается рецепта, мне повезло, что к тому моменту, как эта приезжая выскочка нашла и лабубу, и рецепт, он размок настолько, что на нем фактически ничего не читалось. А то, что читалось, эта курица не запомнила. Однако она в любой момент могла вспомнить. Кроме того, она раздражала меня с самим фактом своего существования. На нее все обращали внимание, и стерпеть это было совершенно невозможно. Моя первая попытка заставить ее навсегда замолчать провалилась. Кристина Волина, дочка еще одной фифы и выскочки, появилась не вовремя, спугнув меня громким криком. Рука дрогнула, и удар прошел по касательной. Рецепт, прямо указывающий на меня, мне удалось украсть, а заодно подсыпать лекарство, то самое, что было выписано мне для облегчения моих симптомов. Глупый врач не знал, что их может облегчить только исполнение моих планов. Но провидение опять сыграла на стороне этой питерской штучки. Вместо нее морс с отравой выпила Светлана. Тоже противная баба, но все же ни в чем не виноватая. В моем спектакле ей предстояло сыграть совсем другую роль. Недаром макинтош и сапоги я подкинул именно на их с мужем участок. Но вышло, как вышло. Говорят, что врачи не дали ей помереть. Откачали, и сейчас Светлана уже приходит в себя в больнице. Меня это не огорчило, потому что никакой ненависти к ней у меня нет. Не померла, и пусть себе живет дальше. Екатерина Ильинская — это другое дело. Третья попытка избавиться от нее тоже закончилась провалом. Бутылка с горючкой, брошенная в окно ее спальни, не нанесла никакого особого ущерба в первую очередь, потому что выскочка, как говорили, испугалась и уехала обратно в Питер. Пожалуй, на этом бы оставить ее в покое. На расстоянии она не могла причинить мне никакого вреда. Однако выяснилось, что она на самом деле не уехала, а спряталась, причем здесь же, в Излуках. Что ж, она сама напросилась, так что в самое ближайшее время с ней придется разобраться. Но для начала нужно закончить с девчонкой. Это самый узкий момент моего плана. Что делать с Лизой, если Гуляев выполнит свое обещание и заплатит? Отпускать ее никак нельзя, потому что тогда девчонка обязательно расскажет, кто именно ее похитил. Деньги у меня. А значит, с личинкой нужно решать. Приносить ей еду хотя бы раз в день становилось все опаснее. В любой момент меня могли заметить, выследить, поймать. Вся моя жизнь проходила на виду из луг и их любопытных жителей. Мне нужно срочно навестить девчонку последний раз, оставив ей кашу и чай, щедро сдобренные все тем же лоразепамом. Конечно, рано или поздно ее найдут. Пусть даже избушка, в которой я держу ее на цепи, и находится так далеко, что, прочесывая лес в первый день поисков, волонтеры и спасатели ее не нашли. Но к тому времени девчонка уже никому ничего не расскажет, а Гуляев и Марианна навсегда останутся безутешны. И если мне повезет, то старая скотина и вовсе двинет кони. Сердце у него никудышное. Тогда будет совсем хорошо. Что уж никак не входило в мои планы, так это убийство Костика. По сути, он был совершенно безвредным человеком. Более того, никто не мог яснее меня понять его чувства, потому что он, по сути, страдал тем же самым душевным недугом. Моя болезнь нашла выход в ярости и горячем желании изменить свою жизнь. Костика же вполне устраивала его участь. Слоняться по пыльным излукам, вести растительную жизнь без всякой надежды на взаимную любовь. Что ж, в этом был его выбор. Он сохранил бы свою глупую, никчемную жизнь, если бы не совал свой нос в мои дела. Незаметно для меня он как-то отследил мои вылазки в лес. Внутрь избушки он не попал, она всегда была надежно заперта. А криков Лизы слышать не мог, потому что девчонка почти все время спала, находясь под воздействием лекарств. Но про само существование старого амбара, когда-то используемого для заготовки дичи, знал, а значит, мог проболтаться. К тому же он несколько раз пытался предупредить о чем-то Екатерину Ильинскую. В свойственной ему манере, больше напугав, чем заинтересовав. Но только волею случая обе его попытки не удались. Мне бы не хотелось, чтобы он предпринял еще одну. Но и венцом всему стало то обстоятельство, что Костик видел, как я забираю деньги. Суматоху, которую создали алкоголики, я спланировал заранее. Всего-то просто пустить слух, что водку в магазине сегодня выдают бесплатно, по бутылке нарыло. Все получилось именно так, как и предполагалось изначально. Вот только Костик, испугавшийся поднявшегося голдежа и висящего в магазине мата, спасаясь бегством, оглянулся. Именно тогда, когда спрятанный за морозильником пакет оказался у меня в руках. Никто меня не видел в тот момент. Только он. И это окончательно предрешило его судьбу. Нож, которым был нанесен смертельный удар, я прихватил в доме у Гордеевых. Моя рука, стащившая его, действовала, словно повинуясь какому-то внутреннему чутью. И он пригодился. Хороший японский нож из высококачественной стали. Острый и смертельный. После провала попыток подставить сначала Павла, а потом этого неприятного эколога Бортникова, я понял, что повесить убийство Костика на кого-то из клана Гордеевых не получится. Но это увеличивало общую неразбериху, в которой велось расследование. Оно буксовало на месте среди создаваемого мною хаоса. И меня это вполне устраивало. Что ж, к Костик никому ничего не расскажет. Лиза Маркова тоже. Сейчас я вернусь в Излуки, разберусь с Екатериной Ильинской, и никто никогда меня не найдет. Я выжду пару месяцев и навсегда уеду отсюда. Впервые за долгое время мне хорошо и спокойно. Впервые за долгое время меня греет ощущение, что я не существую, а живу. У меня есть деньги, и будет любовь. И глубокая благодарность человека, ради внимания которого мне пришлось повторно стать убийцей. Срочную экспедицию возглавил Тимофей Бортников. Он единственный, кто знал, где находится искомая избушка в лесу. Та самая, с которой Константин Левшин стащил металлическую табличку с фамилией крестьян Корнеевых. Естественно, Вера увязалась вслед за Тимофеем. Точнее, часть пути они проделали на ее Ниве, но уже без надписи «Ищу мужа с ключом на 13». Затем, с каким остервенением Вера сдирает наклейку, не принесшую ей ничего, кроме горя и разочарования, Тимофей наблюдал молча. Девушку он жалел, но каждый человек неминуемо должен пройти весь отведенный ему путь до конца, чтобы сделать нужные выводы. В том, что Вера нужные выводы сделала, он был уверен. Кроме Веры, на поиски Лизы отправился Илья Марков. Марианна тоже рвалась, но ее оставили дома, так же, как и Ивана Петровича Гуляева. Путь пешком предстояло проделать неблизкий, а после инфаркта не то чтобы не полезно, а попросту невозможно. О самом страшном старались и вовсе помалкивать. В избушке ли Лиза? А если да, то в каком состоянии они ее найдут? Вместе с ними в путь отправились Дмитрий Макаров и Александр Гордеев, после звонка Елены Бесединой, быстро примчавшиеся с работы. Спасателей ждать не стали, полицию тоже, обошлись местным участковым с табельным оружием. Похититель уже доказал, что способен на убийство. Новых жертв хотелось избежать. Собираясь в поход, Бортников не стал говорить Кате, что Левшина убили ножом, принадлежащим Гордеевым. Знал, что она расстроится, что на ее родственников может пасть тень подозрения. Самому ему было очевидно, что ни Александр Гордеев, ни его жена Евгения Волина, ни тем более мать Татьяна Михайловна совершить убийство не могли, а приметный нож специально заблаговременно стащили из их дома. Что ж, похитителем и убийцей точно являлся кто-то из тех людей, которые были вхожи в Гордеевский особняк, а их в Излуках не так и много. Впрочем, это и раньше было понятно. Преступник кто-то свой, мило улыбающийся при встрече и охотно пьющий чай в гостях. Бортников был уверен, что вычислить его — дело техники, и понимал, что Евгений Макаров и его команда точно с этим делом справятся. Еще день-два, и станет ясно, кто придумал всю эту дьявольскую комбинацию. Лишь бы девочка была жива. Машину оставили на кромке леса. Дальше пошли пешком. Им предстояло преодолеть километров 5. Но чуть в сторону от привычных местным лесникам троп. Тимофей немного волновался, что не найдет дорогу. Он был в этом месте лишь однажды, да и то случайно. Но нет, присущая ему хорошая зрительная память не подвела. Шли в быстром темпе, так что минут через 50 Тимофей первым увидел сторожку, подал остальным сигнал остановиться. Илья рванул было к избушке, но Гордеев придержал его за плечо. «Для начала нужно осмотреться. Не пороть горячку, в которой так просто все окончательно испортить». Стояла та особенная тишина, которая бывает только в лесу. Жара спала, хотя день был теплый, все еще летний. Сквозь густую крону деревьев проникало солнце, мягко рисуя на покрытой травой и мхом земле причудливые узоры из света и тени. Эти узоры невольно напомнили Тимофею Бортникову такие же, рассеявшиеся по милому личику Кати Ильинской. Сердце замерло и застучало с удвоенной силой. Все-таки эта незнакомая девушка, упрямо не желающая идти с ним на контакт, действует на него совершенно непостижимым образом. Как сделать так, чтобы она позволила пробиться через покрывающую ее сердце броню? Впрочем, Тимофей абсолютно уверен, что с этой непростой задачей обязательно справится. Он задавал себе вопрос, не для того ли он вызвался отправиться на поиски Лизы Марковой, чтобы выглядеть героем в глазах Кати Ильинской. Ответ был ему очевиден. Нет, не для этого. Он отправился бы искать пропавшего ребенка, даже если бы никакой Кати не существовало и в помине. Он вдохнул воздух, наполненный терпким запахом хвои, прелых листьев и спелых ягод. Морошка уже отошла, брусника и клюква еще не созрели, белые, твердые. А вот черники вокруг огромное количество, просто ковер из истинно черных горошин. Бортников наклонился и сорвал несколько ягод, сыпал их в рот. Упругие ягоды лопнули на языке, высвободив сочную мякоть, через кислинку которой проступала вяжущая рот сладость. И вновь память услужливо подкинула другую картину, главной героиней которой оказалась все та же Катя Ильинская. Как она, запрокинув голову и щурясь от удовольствия, ела с куста иргу. Наверное, сейчас она также радовалась бы чернике. Тимофеев захотелось набрать ей ягод, но он отогнал неуместное в нынешних обстоятельствах желание. Когда все закончится, он сводит Катю в лес, и они вместе наберут столько черники, сколько она пожелает. «Тихо!» — вторгся в его размышления голос Александра Гордеева. Оказывается, пока Тимофей грезил о Кате, он успел в одиночку дойти до избушки, обойти вокруг нее и вернуться обратно. «Ну что, пробуем войти?» — спросил Дмитрий Макаров. «Илья, вы остаетесь снаружи, и это не обсуждается. Я вас позову, когда будет нужно. Вера, вы, пожалуйста, побудьте с Ильей». У этого человека так ненавязчиво получалось командовать, что никому даже в голову не приходило спорить. Тимофея совершенно не удивляло, что Дмитрию Макарову удалось создать крупный и процветающий строительный бизнес. Он и сам руководил производством, неплохо справляясь и с технологическим процессом, и с продажами, и с сотрудниками, но такой мягкой, непререкаемой властностью не обладал, конечно. Хотя какие его годы? К макаровскому возрасту, может, и он будет выглядеть и вести себя точно так же. Повинуясь поданному Дмитрием сигналу, Тимофей вслед за самим Макаровым, Гордеевым и участковым двинулся к избушке. Та оказалась, разумеется, заперта на большой висячий замок. Когда Тимофей оказался тут в первый раз, замок висел старый, насквозь проржавевший. Сейчас же он блестел в рассеянных лучах солнца, а еще отливал обильно смазанным жиром. Да, избушкой явно кто-то пользовался. И Тимофей в полголоса озвучил это свое наблюдение, получив одобрительный взгляд Макарова. Саша Гордеев сбросил с плеч рюкзак, который тащил с собой, и достал из него кусачки. Что ж, ребята явно подготовились к предстоящему походу гораздо лучше, чем сам Бортников. Мгновение, и дужка замка оказалась перекушена, а сам он вытащен из петель. Чуть скрипнула, открываясь, тоже хорошо смазанная дверь. Все-таки тот, кто здесь бывал, оказался предусмотрительным человеком. Ничего не скажешь. Вслед за остальными Тимофей шагнул через порог деревянного сруба из потемневших от времени бревен. Изнутри заметные трещины между покосившимися венцами были видны гораздо больше, чем снаружи, потому что сквозь них пробивался солнечный свет. Окон здесь никогда не имелось, потому что помещение скорее использовалось как лесной амбар, чем как место для ночлега, поэтому внутри, несмотря на щели, было темно. Щеки коснулось что-то непонятное, липкое. Тимофей дернулся, но быстро понял, что это всего-навсего паутина. Пахло сыростью, плесенью и старым подгнившим деревом. Постепенно абсолютная темнота начала рассеиваться. Пелена перед глазами рассеялась, и сквозь нее проступили контуры отдельных предметов. Деревянные полки вдоль стен, накрытые чем-то похожим на рогожу, мокрое сгнившее сено на полу. В углу на него было наброшено что-то типа пледа, кажется, клетчатого. Глаза пока не настолько адаптировались к темноте, чтобы различить такие мелкие детали. Боковым зрением, которое, как известно, в темноте работает лучше прямого, Тимофей увидел лежащий на этом пледе куль с тряпьем. То ли у Александра Гордеева зрение работало лучше, то ли соображал он быстрее, но он кинулся к этому кулю, подхватив его на руки. И в этот момент Тимофей вдруг осознал, что Гордеев держит ребенка, маленькую худенькую белокурую девочку, Лизу. «Жива?» — спросил он, поразившись тому, как хрипло прозвучал его голос. Дмитрий Макаров шагнул ближе, приложил пальцы к тоненькой, безвольно мотающейся детской шейке. «Да, но без сознания. Ее, похоже, опоили чем-то. Подсвети». Бортников опомнился, включил фонарик на телефоне. Луч яркого света скользнул по восковому, лишенному всяческих красок детскому личику, перешел на импровизированную лежанку на полу, выхватил стоящую тарелку с какой-то кашей, нетронутую, почти полную, несколько кусков хлеба и открытый термос с чаем. Подошел ближе, посмотрел внимательнее. Термос почти полный. В стоящей рядом крышке от него плескались остатки остывшей коричневой жидкости, примерно половина. Повинуясь скорее внутренней интуиции, чем какому-то протоколу действий, Тимофей вылил остатки жидкости в термос, завинтил крышку, прихватил с собой. Гордеев уже нес девочку к выходу из избушки. Бортников тоже вышел на воздух, вдохнув его полной грудью, в которой словно склеилось что-то в смрадном помещении. Вырвавших из обнимающих веренных рук, к Гордееву бежал Илья Марков. «Лиза! Лиза, доченька!» «Ее срочно нужно в больницу», — сквозь зубы бросил Гордеев. «Илья, вы слышите? Нам надо торопиться». «Дайте я сам ее понесу». Илья чуть не плакал. Его руки, принявшие дочь и бережно прижавшие ее к себе, заметно дрожали. Сколько весит нормальный 8-летний ребенок? Килограммов 25-30. Тимофей вспомнил тарелку с застывшей кашей и кусок хлеба. Да уж, последнюю неделю Лиза провела на крайне скудной диете. Но даже при таких условиях ее вес не меньше 22 килограммов. 5 километров по лесу с такой ношей быстро не преодолеть. «Мы по очереди ее понесем», — негромко пообещал он. «Идите, я останусь и вызову оперативную группу», — сказал участковый. «Надо тут все осмотреть. Улики, отпечатки пальцев, сами понимаете». Остальные заверили, что понимают. Обратный путь преодолели за рекордные 40 минут. Лизу, как и предсказывал Бортников, пришлось нести по очереди. Впрочем, ни для кого из четырех физически крепких и здоровых мужиков это не стало какой-то проблемой. Вере доверили рюкзак с инструментами и термос, который Тимофей наотрез отказался оставлять участковому. «Девочка совершенно точно под препаратами», — объяснял он. «Врачам нужно понимать, под какими именно, чтобы ввести антидот». Лиза дышала редко, тоненько, тяжело, с хрипами. Такие страшные звуки Тимофей уже однажды слышал. И было это в тот день, когда отравили Светлану. Та, правда, уже поправляется. Врачи говорят, что самое страшное позади. Так что надо верить, что и с Лизой все обойдется. Тимофей вдруг нежданно для себя загадал, что если девочка поправится, то все у него с Катей Ильинской сложится хорошо. На мгновение его сковал ужас, что Лиза не справится, а значит, все было напрасным. И не только из-за Кати и их не случившегося будущего. Если Лиза умрет, то черный человек победит. Зло победит, даже если будет наказано. А так не должно быть, так неправильно. Тимофей вдруг почувствовал, что плачет, и сцепил зубы, прогоняя непрошенные, недостойные настоящего мужчины слезы. Оглянулся, не видит ли кто его минутной слабости. Но нет, никто на него не смотрел. Впрочем, слишком старательно для того, чтобы это было случайностью. Дойдя до машины, Лизу бережно уложили на заднее сиденье. Илья примостился рядом, Вера уселась за руль, а Тимофей на пассажирское сиденье. Макаров с Гордеевым заверили, что вернутся в Излуки пешком. Евгений Макаров, которому старший брат позвонил сразу после того, как они нашли девочку, все организовал. В детской больнице, куда они примчали на огромной скорости за полчаса, хотя обычно дорога занимала минут 50, не меньше, их уже ждали. Лизу сразу поместили на каталку и увезли в реанимацию. Илья остался ждать перед закрытыми дверями. А Вера и Тимофей вышли на улицу. «Хоть бы девочка выжила», — нарушила молчание Вера. «Марианну так жалко, просто ужас. И Илью, и Ивана Петровича. Они же не переживут, если что». «Надо надеяться», — вздохнул Тимофей, умолчав, что у него имеется и личная причина для надежды. У этой причины есть имя — Катя Ильинская. В очередной раз, вспомнив про нее, он испытал насущную потребность услышать ее звонкий голос. Набрал номер, в последний момент вспомнил, что телефон Катя выключила. Хотел сбросить звонок, но остановился, услышав гудки в трубке. Странно, она же должна быть вне зоны действия сети. Раздался щелчок, и Тимофей услышал взволнованный голос Кати. «Ну что, нашли?» Бортников тут же почувствовал себя скотиной, из-за того, что не догадался сразу сообщить о результате спасательной операции. Заставил лишнее время переживать. «Нашли, жива!» — торопливо забормотал он. «Лиза в реанимации, мы в больнице. Вместе с Ильей ждем вердикта врачей. Катя, почему у тебя включен телефон? Это может быть опасным». «Я пообещала, что не буду никому звонить и не возьму трубку на звонок любого человека, кроме Жени и Елены. Ну и твой, разумеется», — торопливо добавила она. «Ты же все равно знаешь, где я, и ни в чем не виноват». «Это точно», — с удовольствием подтвердил Тимофей. У него словно гора с плеч упала. Катя Ильинская убедилась, что он не преступник. Ему-то это с самого начала было очевидно, а вот ей нет. «Тимофей, когда ты вернешься?» «Не знаю», — честно признался он. «Мы не можем оставить Илью одного, пока непонятно, что с Лизой. Ее отравили тем же лекарством, что и Светлану. Она без сознания. А что, я тебе нужен?» «Мне надо с кем-то поделиться», — неуверенно сказала она, — «своими сомнениями. Понимаешь, я уже однажды обвинила одного человека в том, чего он не совершал, тебя. Навешала 100 бочек арестантов. Не хочу, чтобы история повторилась, но и молчать не могу. Вдруг это важно?» «Рассказывай», — перебил ее Тимофей. «Вместе решим, важно это или нет. Один человек не должен принимать на себя всю тяжесть такого решения. Да и вообще, одна голова хорошо, а две лучше». Он нес какую-то банальную чушь и осознавал это, и переживал, что Катя Ильинская сочтет его недалеким, но не мог остановиться и сказать что-то умное, потому что от ее голоса действительно глупел. И бывает же такое. «Василь», — сказала она, и Тимофей при звуке этого имени немножечко умер, но тут же воскрес, потому что она продолжила совсем не то, что он уже был готов услышать. «Это он может быть преступником, понимаешь, слишком много совпадений». «Каких?» — требовательно уточнил он. «Давай по порядку». «Давай», — легко согласилась Катя. «Во-первых, картины». «Что картины?» — не понял Бортников, потому что с его точки зрения картины тут были совершенно ни при чем. «Понимаешь, когда мы с Кристинкой были у него в мастерской, она заметила, что все его картины написаны в разной манере. Я не очень запомнила, потому что совершенно в этом не разбираюсь. Она что-то объясняла мне про техники рисования. Ну, там маслом по холсту или пастелью, еще гуашью. Она еще какие-то термины приводила, но это сейчас не важно. Важно то, что Кристина отметила, что так бывает, когда художник ищет себя. Но Василю, мол, это поздно, потому что он, мол, уже старый». Бортников не перебивал, слушал. С его точки зрения, строить обвинение в похищении и убийстве — только на том основании, что художник рисует в разных техниках, как-то странно. «Я, когда вы уехали в лес, залезла в интернет, чтобы поискать картины такого художника, как Василий Головачев. Так вот, я ничего не нашла, кроме его личного сайта, на котором выложены те же фотографии, что и в альбоме, который он мне показывал». «То есть сайт есть?» «Да, самый дешевый сайт-визитка, сделанный за пару минут, и больше ни одного упоминания, ни единого. Ни на сайтах галерей, ни при описании выставок, ни в предложениях художественных салонов. Должен же он свои работы продавать или хотя бы выставлять». «Наверное, должен», — неуверенно согласился Тимофей. «Страшно далекий от живописи и всего, что с ней связано». «Тогда я поступила иначе. Мне очень понравилась одна его работа — кувшинки, написанные на берегу здешней речки. Я ее сфотографировала, и зачем-то еще одну работу тоже. Такие яркие пионы. Просто это мои самые любимые цветы. Вот я и щелкнула на память, машинально. Тимофей сделал зарубку на память, что она любит пионы. В общем, я ввела эти фотографии в поиск по изображениям. Кувшинок мне интернет выдал целое множество, но все они другие, не здешние. А вот картина с изображением пионов нашлась. Ее выставляли на продажу в одной из художественных галерей Питера и уже продали. Ну и что? Тимофей все еще не понимал, к чему она клонит. «Тебя смущает, что картина продана, но снова находится у художника в мастерской?» «И это тоже», — согласилась Катя. «Но дело не в этом, а в том, что эти пионы написал совсем другой художник. Согласно интернету, они кисти некоего Андрея Шаброва, а вовсе не Василия Головачева. И еще раз повторюсь, художника Василия Головачева всемирная паутина не знает, словно его и вовсе не существует в природе. Когда мы были у него дома, я обратила внимание, что комната, отведенная под мастерскую, совершенно не годится для работы. Она слишком темная, в ней невозможно работать художнику. Даже мне это очевидно». «Да, это выглядит подозрительно», — согласился Тимофей. Идем дальше. На кухне я заметила у него на плите кастрюльку с остатками каши. Я еще удивилась, что 40-летний мужчина может ее есть. А сейчас думаю, вдруг это была каша для Лизы, которую он прятал в лесу. Бортников вспомнил тарелку с застывшей кашей на полу в сторожке и передернулся от отвращения. А что? Складно выходит. Лиза вполне могла с ним уйти, потому что хорошо его знала. Он же делал вид, что пишет ее портрет. Ходил к ним в дом, так что девочка ему доверяла. И еще именно Василь дважды спасал меня от Константина Левшина. А что, если он просто предотвращал попытки со мной поговорить? Костика убили за то, что он что-то знал, и табличку, снятую с избушки в лесу, он постарался сунуть мне в руки незаметно. Он мог знать, что Лиза там, и понимать, что именно Василь ее прячет. А нападение на тебя? Ты же была уверена, что Василий Васильевич не мог это сделать. Я так говорила, потому что видела, как в его окнах зажегся свет сразу после нашего расставания. Но он вполне мог его включить, а потом вылезти, к примеру, через окно в задней комнате и прокрасться на берег. Он знал, что я иду именно туда. Я сама ему об этом сказала. И украсть рецепт и твою карточку он мог, потому что был в тот день у нас в доме. Фамилия пациента на рецепте совершенно точно начиналась на букву «Г». Я думала, что это Гуляев или Галяев, но вполне возможно, что размытая запись гласила «Головачев». И подсыпать лекарство в морс, и подбросить макинтош и сапоги в соседские кусты. И украсть нож. Какой нож? Тимофей спохватился, что скрыл от нее информацию про нож японской фирмы Каи. Но было уже поздно. Пришлось рассказать. «Да, значит, нож он тоже украл, собираясь бросить подозрение на Гордеевых. Это, конечно, глупо, но сильно запутывает следствие. Подозреваемые множатся, как грибы после дождя. И еще одно, наверное, самое важное. Василю около 40. «А это тут при чем?» — чуть ли не простонал Тимофей, просто не успевавший за ходом ее мысли. «При том, что у Ивана Петровича Гуляева была первая семья, а в ней сын, который не смог примириться с разводом. Он ненавидел новую семью отца так сильно, что убил своего маленького брата, сбросил с балкона». «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. После этого вторая жена Гуляева покончила с собой, а он вместе с Марианной переехал в этот город, чтобы начать все сначала, а сына вычеркнул из жизни. Он и наказать его не смог за совершенное убийство. понимал, видимо, что бывшая жена не перенесет такого удара, не хотел, чтобы еще одна женщина наложила на себя руки, и простить не смог. «И ты считаешь, что Головачев — сын Гуляева от первого брака? А почему бы и нет? Тому как раз сейчас должно быть под 40. Он был лет на 8 старше Марианны. Его, правда, звали Борисом, но за столько лет он вполне мог поменять и имя, и фамилию». «Вполне мог», — снова согласился Бортников. Что-то в этой версии мешало ему, цеплялось за извилины в мозгу. Так он это ощущал. Краем глаза Тимофей увидел, как к больнице подъехала машина, из которой опрометью выскочила Марианна, скрылась в дверях больницы. Что ж, пожалуй, можно ехать домой. Илье они с Верой больше не нужны. «Я скоро приеду», — пообещал он Кате. «И сейчас позвоню Евгению Макарову и расскажу про Головачева. Не будем терять время. Других подозреваемых все равно нет. Ты дождись меня в доме у Дани. Не рискуй понапрасну. Головачев, если это он, может быть опасен». Отключившись, Тимофей попросил Веру сходить в больницу и предупредить Марковых, что они уезжают, а сам набрал номер подполковника Макарова, чтобы изложить тому Катины подозрения. Он был готов к ироничной реакции, но Макаров выслушал его молча. «Я так понимаю, это не ваши выводы», — лишь уточнил он, когда Тимофей закончил. «Нет, Екатерины Ильинской», — честно признался Бортников, который не терпел ложь даже в малом. «Я так и думал», — вздохнул подполковник. «Вы передайте этой вездесущей Ягозе, что в этот раз она оказалась права. Василий Головачев действительно сын Ивана Петровича Гуляева, сменивший имя и фамилию. Гуляев первый заподозрил его, поделился этим со мной. Я направил запрос и вот полчаса назад получил ответ. Сейчас поеду в Излуки, будем задерживать Головачева. Вы Ильинскую придержите пока, а то наломает дров сгоряча. Он все-таки трижды пытался ее убить». «Я тоже еду в Излуки и сумею защитить Катю», — пообещал Тимофей.